Короче, живем, развиваемся, и по возможности не палимся, ведь мало ли что, время шло, поднималось солнце, автомобильный трафик становился гуще, толпа людей спешила мимо меня по делам, и тут, наконец, парадная дверь короны распахнулась. На пороге появился мордоворот Серечь охранник. «Слышь, парень, ты чего здесь забыл? Ну что ж, поехали, стало быть». Повар-менталист разыгрывает свою первую в жизни импровизацию. Глава 4. Нахмурившись, охранник стоял возле входной группы, но подходить не спешил, не видел во мне угрозы. Ну а еще бы, это же не дедушка из ЧОПа, которого наняли в качестве носителя тревожной кнопки, и который в случае маломальского кипиша покидает заведение, расталкивая локтями женщин и детей. Не, серьезному заведению серьезная охрана. На дверях короны империи стоял здоровенный молодой мужик в пошитом на заказ пиджаке, справа на поясе кобура с пистолетом, а слева рация. Вообще не удивлюсь, если он до кучи еще и одарен. Физик какой-нибудь, например, не ядерщик в смысле, а дохрена сильный. Бутылки о голову бьет, дрова ребром ладони колет, а кирпичи так вообще на слабо жует. А я тем временем просто какой-то пацан, который отирается рядом со вверенным ему объектом, и вот вообще ни разу не похож на гостя короны. Одежка у меня неподобающая. Господа при походе в ресторацию спортивную сумку через плечо не носит, не по этикету оно. Впрочем, я и не собирался корчить из себя гостя. План был в другом. «Дядь Борь, здорово!» — крикнул я, а у меня телефон сел, а затем уверенным шагом двинулся к мордовороту, заранее протягивая руку. Стою, блин, жду, даже позвонить не могу. Никакой магии, никаких манипуляций с мыслестрочками. Чтобы узнать имя охранника, мне вполне хватило обычного человеческого зрения. Бейджик же вон висит, и написано на нем русским по белому. Борис. При этом вероятность того, что это его сценический псевдоним, стремится к нулю. Насчет дяди тоже не пальцем в небо. Дядя, это ведь универсалочка. С равным успехом дядей может быть родной брат отца и сосед по лестничной клетке. Так что кому-нибудь охранник Боря точно приходится дядей, а уж кому, это я постепенно выясню. Вчера вот только приехал, и сразу к тебе. Продолжил я гнуть свою линию, и вот тут-то уже взялся за настоящее колдунство. Залез к Боре в голову и огляделся. Хит-парад мыслестрочек в данный момент выглядел следующим образом. На первом месте было что-то негативное типа недоверия, на втором растерянность, а на третьем неловкость на грани со стыдом. То есть Боря отдавал себе отчет в том, что мог кого-то забыть и тем самым обидеть. Уже хорошо, усилием воли я изменил последовательность мыслей и вывел неловкость в лидеры. Решил, что совсем убирать недоверие нельзя, слишком уж это палевно. Однако пускай оно тусуется на задворках восприятия и не мешает. Эффект оказался моментальным и своевременным. Охранник Борис ответил на мое рукопожатие. «Дядь Боря-я-я-я-я». Протянул я так, будто вижу перед собой молодую вареную картошечку с маслом. «А ты еще больше, чем я тебя запомнил», и по-свойски похлопал охранника по бицухе. Внутри же у Бори начала происходить настоящая дичь. Мурмурация мыслей, ага, мыслестрочки воспоминания мелькали так шустро, будто их прочесывали на машинке для перетасовки карт. Я пытался выхватить нужные, но в этом мельтешении пока что получалось слабо, а оно мне и не нужно сейчас. Я свой ход сделал, и мое нынешнее промедление играет за меня. Пущай Боря сгорает от стыда, я просто продолжу стоять напротив и улыбаться. КХМ, наконец прокашлялся охранник. Привет, дядь Борь, ну ты чего? А вот это не магия вовсе, это просто позиция. Кто вопросы задает, тот и главный. Пускай даже вопросы будут такие вот пространные и глупые. Чего? Повторил Боря. Тут я совсем освоился в его голове и попытался написать собственную строчку, но моментально получил по рукам от источника, как будто меня слегонца тряхнуло током. Ясно, такие выверты мне пока что недоступны, не дорос. Ну ладно, Вася, напомнил я. Вася, добрая часть мыслей Бори после этого упорхнула на покой, но оставшаяся замелькала еще быстрее, и среди них я выхватил кое-что повторяющееся, именно то, что мне было сейчас нужно. Из Боровска, крикнул я, очередной отсев, замелькали лица и имена, и теперь мне надо было просто найти среди них что-то подходящее. Когда-нибудь, при должном рвении, я обязательно смогу перепахать Боре мозги и внушить, что его зовут Люк, а я его отец, и у него не возникнет в этом никаких сомнений. Но не сейчас. Сейчас нужно сказаться кем-нибудь не слишком близким. Например, сыном механика, к которому юный Боря ездил ремонтировать свой тарантас. «Сын дяди Вити», — сказал я и, ох-хо-хо, вот это да, вот так и самому охренеть недолго. Это уже не баловство с мыслестрочками, это полное, блин, погружение. Озарение охранника Бори было столь эмоциональным, что невольно захлестнуло меня, да так сильно, что передо мной встала яркая картинка. Дачный участок, морозный вечер, в небе россыпь звезд, но прожектор на доме лупит так сильно, что видно абсолютно все вокруг. Вдоль забора стоит ряд железных гаражей и ракушек, часть из которых оборудована под курятник, а часть под мастерскую. Позади привязанная к беседке лошадь бьет копытом мерзлую землю, и пар клубами идет из ноздрей. Я, а на самом деле Боря, смотрю, как приземистый мужичок в валенках и заляпанной маслом куртке орет на мотовездеход. Не со зла орет, а в шутку, типа пытается напугать технику, чтобы она заработала. Не получилось, разводит руками дядя Витя. Пойду за инструментом, и шурует в сторону гаражей. Стоп, вот здесь мой выход. Я напряг источник и принялся рихтовать воспоминания. Чуточку. Прямо вот капельку, но именно там, где нужно. В моем прочтении дядя Витя никуда не пошел, а заорал: «Васька, тащи инструмент». И на несколько секунд появился похожий на Васю Канила немаленький пацанчик. Достаточно. Последним усилием я попытался узнать фамилию дяди Вити, то бишь свою собственную, но АО, Боря и сам ее не знал. И тем даже лучше, причем для всех. «А-а-а», протянул охранник, распахнув глаза. «Васька, ну точно», и по-доброму улыбнулся. Я же в свою очередь чуть не взвыл про себя. Опять перенапрягся. Магический источник сейчас ощущался, как намертво сведенная голень. Надо срочно качаться. Если переписать несколько секунд воспоминаний так трудно, то что же будет, когда мне понадобится что-то большее? И да дальше надо попытаться справляться безо всякой магии, как минимум пока меня не попустит. «Как отец?» Наконец расслабившись, спросил охранник Боря. «Да все так же», отмахнулся я, «ничего нового», и замолчал. И в глаза ему уставился с понтом дела ждучего-то. И в тот самый момент, когда Боря открыл рот, чтобы сказать что-то первым, перебил его и заорал: «Он что, тебе не звонил?» И от досады аж сумку с плеча на асфальт скинул. «Серьезно?» «Да вроде бы не звонил. Вот сука. Вот ведь алкашина дикая, а опять врет направо-налево. А мне ведь говорил, что позвонил и все уладил». «Что уладил?» «Ну как что сказал, что ты в столичный ресторан согласился меня устроить. Телефон твой дал и адрес, и говорит: езжай, все нормально, все схвачено». «Схвачено, ага, и прихреночено. Вот ведь дерьмо, дерьмо, дерьмо». «Не, ну а чё, раз у меня нет возможности вколотить ему в голову еще одно воспоминание насчет звонка, то имеет место быть такой вот выход. Наступлю мордовороту на жалость, всем весом, да так чтоб посинело. Ведь это что же такое получается? Молодой парнишка с малой родины, совсем один в большом городе, обманутый своим же собственным пьющим родителем, без знакомых, средств к существованию и планов на то, как выкарабкиваться. А вдруг он попадет в неприятности? А вдруг свяжется с плохой компанией? Вдруг станет бандюком, барыгой или вообще инфлюенсером? И все потому, что дядя Боря отказался ему помочь. Как потом в глаза людям смотреть? Как жить-то вообще? Да не, поплывет Бориска, чай не робот же. Погоди, мордоворот оглянулся на вход в корону, что есть хорошо. А кем он тебя пристроить хотел? Есть поклевка. Так поваром же, воскликнул я. Я в городе уже поработал в этом, в как его, в топольке, да. Такое ризотто с лисичками делал, что люди аж визжали от счастья. Прямо вот реально по полу катались, в ладоши хлопали и орали, что меня надо к Гаснограде представить. Честно, дядь Борь, я и тут справлюсь, вообще не подведу тебя ни разу. Охранник задумался, перевел взгляд со входа на меня, потом снова на вход и снова на меня. Ладно, сказал он, попробую договориться с шефом. Спасибо, дядь Борь. Да погоди ты, рано еще для спасибо. Пойдем. Ну что ж, поздравляю вас, Василий Викторович, с первой удачной аферой. Не сказать, чтобы прошелся по краю. Уверенно все, спокойно и со знанием дела. А еще от успеха теперь сознание будоражит. Это какие же горизонты открываются впереди с таким даром? Это каких же дел я теперь понавертеть смогу? Главное не спалиться раньше времени. Если кто прознает, что обычный паренек из неродовитых каким-то мистическим образом ушел за первый барьер, минуя инициацию, будет плохо. Не знаю точно, что со мной сделают, но что-то явно сделают. Поскольку в этом мире и Министерство одаренных имеется, что как бы одним своим названием уже намекает, и загадочная тайная канцелярия, и гвардия его императорского величества. И всем этим ребятам будет очень интересно со мной познакомиться. Ладно, кто не рискует, тот не рискует, а я не тот, кто не рискует. Следом за охранником Борея из Боровска, я поднялся по мраморным ступенькам и вошел в корону империи. Внутри я увидел ровно то, что и ожидал увидеть. Богато все вокруг, мордато и вычурно. Начиная с молоденькой хостис, которая экстренно докрашивала глазюки у своей стойки. О, да, пусть их жизнь в заведении не так долго, как того хотелось бы персоналу, но они эту жизнь скрашивают на все 100. Ни разу не видел страшненькую хостис. Все как на подбор, стройные длинноногие симпатяги. Бери, да женись. Как, впрочем, и поступают многие гости, отсюда и текучка кадров. Привет, привет, кивнула мне девушка, и при этом даже не подумала уточнить, кто я такой. Ее стойка была сейчас слева от меня. Справа расположилось окошко гардероба и коридор, по которому гостям предлагалось пройти в сортир, ну а прямо выход в основной зал и ух, ядрена мать, ну прямо музей. Столько лепнины, позолоты и хрусталя разом я ни разу в жизни не видел. Нет, в прошлом мире я бывал в ресторанах со схожим интерьером, но здесь имперский шик аж зашкаливал. И разум Васи Канилла не нашептывал мне, что это норма, что все здесь настоящее и уместное, поскольку современные аристократы в этом мире именно так и живут. Да я и сам, своим умом, никогда бы не назвал это безвкусицей. Перебор, возможно, зато какой величавый, реальное произведение искусства. Вон тот барельеф в виде двуглавого орлика на треть стены, например, ему же самое место во дворце. Потом насмотришься, сказал Боря и поманил меня к двойным дверям без ручек. Пошли, кухня там. Двери раскрылись, и прямо с порога я попал в родную стихию. Жара, дым, пар, яркий свет и настоящая симфония из шипения, шкварчания, плеска воды и смеха. Смех – это очень важно, иначе один на один с продуктами с ума сойдешь за 12 часов работы. Без коммуникации повар вообще мертв. Как управленец со стажем имею сказать следующее. Пускай повар поет, орет, ржет без причины или просто, по случаю, перебирает все знакомые матерные слова, лишь бы не молчал. Потому что если молчит, значит что-то понял насчет этой жизни и задумал побег. А где потом искать такого же низкооплачиваемого дебилушку? Достать из коробки с низкооплачиваемыми дебилушками? Нету такой, увы. Я искал. Ну а в данном конкретном случае ржали два паренька примерно моего возраста. Один, низкий, бородатый, в черной косынке с черепом и забитыми рукавами. Второй, нескладный огромный грузин. Внушительный и пушистый акишмель, но все равно видно, что еще очень молодой. А ржали они над муляжом мужского полового ГХМ Уда, что лежал перед ними на разделочной доске. Знаю, сам так делал. Хозяйки на заметку. Чтобы удивить гостей, нам понадобится утиная шея, два куриных яйца и средних размеров огурец. Снимаем с шеи кожу, обтягиваем ей остальные продукты и вуаля. Блюдо сумеет разрядить обстановку даже на самой консервативной вечеринке. Но к делу. Франсуа Денисович, крикнул охранник Боря, из недр кухни вылез он. Шеф, матерый, сука, пузатый. Сразу видно, что сам на раздаче стоит и день изо дня дегустирует на несколько тысяч калорий. Но конкретно вот этот шеф, при всей своей уютной сдобности, мне сразу же не понравился. Истинного сноба даже за такими вот рязанскими щеками не скрыть. Сноб он во взгляде, сноб в мозгах и в образе мысли. И кстати, кое-как, но я все-таки сумел пробиться к Франсуа Денисовичу в голову. Получил доступ, но не более. Смотреть, как говорится, можно, а трогать не моги. Работа в мозгах шефа короны проходила в абсолютно штатном режиме. В основном он обсасывал чек-лист заготовок на день, список продуктов, брони столиков и график работы поваров. А еще чуть тревожился. Почему? Пока не понимаю. Чего? Безо всякого акцента спросил шеф Франсуа, а затем смерил меня взглядом. Это кто? Парнишка знакомый, сосед, улыбнулся Боря и похлопал меня по плечу. Молодой талантливый повар, мечтает с вами поработать. Я не стал восторженно поддакивать и ограничился вежливым кивком. Почему? А тут все просто. В сторону все моральные качества. Хороший человек, это не профессия. Шеф, который работает в заведении такого уровня, априори профессионал, какой бы сволочью он при этом не был. А профессиональные шефы жополизов не жалуют ни под каким соусом. Они команду убивают, причем целиком и навсегда. Быть может, у вас на кухне есть местечко, продолжил Боря. «Для повара местечко найдется всегда», — ответил Франсуа Денисович и посмотрел на меня, как на говно. «А ты вообще уверен, что ты повар?» «Уверен», — без ложной скромности заявил я. «Все могу, все умею, мальчишка самостоятельный. Поставьте на позицию и...» «Где работал?» — перебил Пузан. «Резюме есть?» «Вот тут, конечно, провал полный. Наврать-то я могу с три короба, причем технически это даже не будет ложью. Вот только названия ресторанов из моего родного мира ни о чем Франсуа Денисовичу не скажут. Да и потом, мне же 18. Когда бы я успел наколотить такой опыт?» «В основном самоучка», — ответил я. «Слишком тесно стало в Боровске, и некуда расти. Хотел бы посмотреть, как строится работа в заведениях такого уровня». «Пустое», — махнул рукой шеф. «Я не собираюсь ни с кем нянчиться». «КХМ, КХМ», — набычился Боря и чуть ли не прошипел. «Франсуа Денис Сыч». И тут я впервые увидел невербальный диалог в качестве зрителя-менталиста. Ох и увлекательное зрелище. Денисович пришел в ярость. Мыслестрочка. «Ах ты тупая бесполезная горилла», загорелась чуть ли не пунцовым светом, как сигнал тревоги. Боря в свою очередь думал о нем не лучше. Дальше мой источник заныл, и расшифровывать мысли подробно не было никаких сил, однако общий их смысл я улавливал. «Шантажист», — думал шеф Франсуа. «Вор», — думал охранник Боря. «Ну, в целом этого достаточно, чтобы сделать выводы. Все понятно. У Денисыча есть доступ к технологическим картам, он может забить любой процент отхода для любого продукта и без палева вынести что-нибудь деликатесное. Но для этого ему нужно пройти через охрану, которая покорно закроет глазки и не заметит, что из сумки Франсуа Денисовича торчит клешня камчатского краба. Не будь дураком», — Боря оказывал эту услугу. «И опять же, не будь дураком», — он наказывал ее не за часть освоенного присвоенного. Он хранил свое знание с целью продать его подороже. И сейчас как раз настало его время. Надо продавить гада и помочь земляку. «Франсуа Денисович, ну что же вы так сразу?» — сквозь злую улыбку процедил мой боровский друган. «Дайте парню шанс. Борис, занимайся своим делом», — шеф поднажал на слово «своим». «Если я действительно займусь своим делом, то вам это может не понравиться». «Ты меня не пугай, Боря», — Денисыч шагнул вперед. «Очень опрометчивый шаг, учитывая комплекцию обоих мужчин. Случись драка, даже самый отмороженный букмекер не стал бы принимать на нее ставки». Напряжение росло. Каждый думал, что он прав. Каждый думал, что он важнее и внушительней. Я собрался с силами, напряг источник и уже хотел было дело вмешаться, потому как выхода из ситуации без применения магии не видел, но тут, будто иголка, мыслестрочка со страхом прошила весь пласт размышлений шефа. Он расплылся в раболепной улыбке и протянул: «Ольга Викторовна». Ни я, ни Боря не заметили, как дверь позади нас открылась и на кухню вошла девушка. Блондинка, молодая, формами просто загляденье, а вот лицом похожая на чучело лисы из краеведческого музея. Такой же длинный нос, кривая улыбка и близко посаженные глаза. Не уродина, нет, но ао, почему-то вот прямо совсем мимо, нисколечко не цепляет. Я бы сказал, на худой конец, но конец у Васи Канилани не худой. Я это чуть ли не первым делом проверил, все там в полном порядке. «Хозяйка», — еле слышно шепнул мне Боря, а потом громко поздоровался. «Здравствуйте, Ольга Викторовна». «Здравствуйте», — я тоже не промолчал. «Так, ну теперь понятно, почему мое либидо воротит нос, зрит в корень в отличие от меня. Это же Орлова, сестричка моя, пусть и сводная, а кровь у нас один хрен одна. И да, это ведь именно то, зачем я сюда пришел. Все те силы, что я аккумулировал для разрешения спора между шефом и охранником, я разом направил на чтение мыслей Оленьки Орловой, но ао, как будто с разбегу в кирпичную стену впечатался, чуть весь дух не вышибло. Защита на ней стоит, то ли артефактная, то ли чары какие-то, а то ли собственный дар, она же по-любому одаренная, а может даже инициированная. Все-таки тонкостей в магии побольше будет, чем в кулинарии. И то, что Вася Канилла не вызубрил учебник по менталистике, еще ничего не значит. Чужая техника, потемки, а таких техник хреново гора. «Всем доброе утро, ребятки», — сказала Оля и с улыбкой посмотрела на меня. «А это кто?» «Парнишка пробуется на кухню», — не упустил шанс мой покровитель Боря. «Нет, не пробуется», — не смирился его оппонент, — «он уже уходит». «Ха», — хохотнула Орлова, все так же не сводя с меня глаз, забавный, а потом перевела взгляд на шефа. «Да не ворчите вы, Франсуа Денисович, дайте пареньку шанс, пусть попробуется». «Как скажете, Ольга Викторовна». «Конечно, как скажу», — удовольствовалась ответом графская дочка. Так, а теперь к делу. Франсуа Денисович, я хотела бы еще раз обсудить поминки отца, и повела шефа куда-то в глубины кухни. Надо пересмотреть меню с учетом того, что... Боря хлопнул меня по плечу, сказал, не облажайся теперь, и исчез. Напоследок я поймал на себе ненавидящий взгляд Франсуа Денисовича и безо всякой менталистики прочитал его мысли. Этот говнюк на мне еще отыграется. Уверен, он постарается сделать так, чтобы я сам бежал отсюда, высоко подбрасывая колени. Ну, флаг ему в руки и барабан на шею. Хе-хе. Глава 5. Минул обед. Шел 7-й час моей бесплатной стажировки. Закругляться на сегодня я отказался, и вместо этого наоборот накинулся на работу. Готово. Хераси. Воскликнул Мишеня, отлипнув от гриля. Уже, уже. Покажи. Я снял крышку с огромной гастроемкости и продемонстрировал плоды трудов своих. Миди. Но не те, что киви, жирные и мясистые, однако одной, а дешевенькие чилийские. Обрабатывать такие... Сущий геморрой. Ну если только ты не болен перфекционизмом и не имеешь фетиша брать говно и делать из него конфету. Когда дело касается продуктов, я этим, каюсь, грешу. Необъяснимо, но факт. Чем больше времени уделяешь продукту, тем вкуснее он получается на выходе. Повалять по сковороде дорогущий мраморный стейк любой дурак сможет, а ты попробуй говяжьи почки до съедобного состояния доведи. Так вот, каждую медяшку нужно было хорошо промыть, ножом соскрести тину с панциря и вырвать из мяса пучок водорослей, который моллюск жевал в тот самый момент, когда его выловили. Гостю доедать за мидии как-то не с руки. Мавитон. Все-таки он за это деньги заплатил и немалые. Дальше. Битые створки идут в помойку, а целые в дело, не наоборот. И, самое главное, помимо прочего нужно тщательно изучить каждую раковину на предмет осколков. На зуб попадет или десну царапнет. Это еще ничего, а вот если пролетит дальше, не имею статистики, но почти уверен, что большая часть несчастных случаев в ресторанах связана именно с этими осколками. Гость с рваным пищеводом, недовольный гость, на чаевые с такого рассчитывать не приходится, слишком уж спешно он покидает заведение. Короче, аллергику в помощь антигистамины, подавившемуся прием Геймлиха, а вот внутреннее кровотечение, это залет, серьезный, такой, который может грозить судебными тяжбами. И я бы в своем заведении ни за что бы не поставил чистить мидии паренька, которого вижу впервые в жизни. Если бы только не хотел слить его побыстрее, конечно же. Эх, Франсуа Денисыч, чудила ты пенопластовая. Где ты учился? Я преподавал. И мне даже мысли твои читать не нужно, чтобы прочитать твои мысли, как бы странно ни прозвучала эта фраза. Что, а вот и он, собственной персоной, уже закончил. Шеф довольно грубо отпихнул Мишеню от мармита и запустил в него свои загребущие. Начал шерудить, внимательно присматриваясь и выискивая косяки. Периодически бросал на меня суровые взгляды, но до чего домотаться так и не нашел. «Чистые», — сказал он. «Хорошо, Спасибо, шеф. Что дальше?» «Дальше», — Франсуа Денисович почесал в затылке. «Что-то ведь надо было сделать дальше. Шеф нынче страдал забывчивостью. Не без моей помощи, само собой. Удалять мысли строчки пока что было не в моих силах, но вот менять их порядок, топить что-то важное и вытаскивать на поверхность мусор, я очень даже мог. Так что, попадая в поле действия моей магии, Денисыч раз за разом забывал, куда шел, тупил, хмурился, листал что-то в телефоне, сетовал на раннюю деменцию и мурлыкал себе под нос песню. Да-да, чтобы что-то утопить, нужно что-то приподнять. И я постоянно подтягивал наверх строчку из песенки. Причем сперва оригинальную, а потом начало изгаляться. Когда я переписывал слова, источник опять заныл и разрядился в чепушнину, но дело того стоило. «Восточные сказки», — бубнил шеф, — «про дедушку и коляску». Сперва, потом меня осенило, и песня стала звучать так. «Оральные ласки, зачем ты мне строишь глазки?» Так что как-нибудь Франсуа Денисович обязательно произведет фурор в караоке, а потом на серьезных щах будет размышлять про эффект Мандела и параллельные миры. Мол, всегда же так было, чё вы ржете, что же надо сделать, опять повторил шеф. Я там внизу креветки видел, подсказал я. Может, почистить? Вот да, согласился Денисович, займись, и погнал по своим делам. Красавчик, похлопал меня по плечу Мишеня, быстро работаешь, и сам вернулся к заказам, пока мясо не перешло. Я, наблюдавший за разговором из своего цеха, тоже одобрительно кивнул и расплылся в самой доброй улыбке, которую вообще можно представить на устах такого великана. И к слову, Геа и Мишеня. Мишеня и Геа, эти двое приняли меня как родного. Их мысли на этот счет я не читал, но подозреваю, что это из-за небольшой разницы в возрасте. Они ведь совсем-совсем недавно были на моем месте, и тоже доказывали Денисычу, что достойны работать на его кухне, и получать вменяемую по поварским меркам зарплату. Я понравился ребятам, да и ребята, чего уж греха таить, понравились мне. Колоритные, чертяки, выпуклые. О начале большой и светлой дружбы говорить рано, но в этом мире Вася Каннеллони был чертовски одинок, и неплохо бы уже хоть как-то это исправить, как-то интегрироваться в общество. Говорят, это полезно. У кукухи появляется гораздо меньше поводов для свиста. Итак, ближе всего я пока что познакомился с Мишей Кудыбич, если что, это фамилия такая. Именно ему поручили познакомить меня с кухней, показать, где что лежит, и выдать ключ от временного ящика в раздевалке. Пока суть до дела, мы и разговорились. Внешне парень выглядел, как каноничный рацкер. Невысокий, тощий, жилистый. Усы подковы перетекают в козлиную бородку, и все руки забиты оккультными орнаментами. На запястьях фенечки, на бандане кости с черепами. Но, надо делать поправку на новый мир. Никакого отношения к музыке его облик не имел. Мишеня был призывателем демонов второго уровня и более всего на свете мечтал двинуться дальше. В данный момент его дар проявлялся почти никак. Максимум, на который он был способен, напугать человека, внушить ему суеверный страх и пустить мурашки по спине. И то лишь ненадолго. Дар у Мишени был очень редкий, очень опасный и мало кому нужный. Чтобы действительно призывать себе во служение темные силы, нужно было родиться с золотой ложкой во рту и пахать. Проходя инициации и срывая барьеры, пахать Мишеня был готов, но вот средств не имел. Однако мечта. По вечерам Миша Кудыбич медитировал внутри кровавой пентаграммы и взывал к князю тьмы, чтобы тот сорвал хотя бы один сраный барьерчик. Раз за разом эта агрессивная маркетинговая кампания по продаже души заканчивалась ничем, но парень старался. Другая сторона медали. Мишенька был молодым отцом. К 22 он умудрился настругать аж троих сыновей погодок, любил их до одури, воспитывал и делал все, чтобы детство у пацанов было счастливое. Короче, демонолог-семьянин, слава, конечно, сатане, но дети и жена, святое. «Если будешь возвращаться, маяк не по рации», — попросил Мишеня. «Вдруг что-то понадобится снизу, без проблем». Спустившись в заготовочный цех, что располагался в подвале, я снова принялся за дело. «Креветки теперь?» – спросил Федор Теодорович, бесшумно появившись за спиной. «Теперь креветки!» – кивнул я, ворочая брикет морских тараканов по раковине. «Что-то ты Денисычу явно не нравишься!» – вздохнул старик. «Ну ты не обижайся на него, с обиженными знаешь, что делают!» «Знаю!» «Ну вот!» – многозначительно произнес старец и снова исчез. «Куда?» – непонятно. «Если честно, я до сих пор так и не понял, какого хрена он тут делает и чем именно занимается, но есть подозрение, что именно его работу я и выполняю, потому что старый повар, ну, будем честны, старых поваров не бывает, у поваров из-за износа срок годности очень быстро подходит, если до 40 в шефы и дальше не выбился, ну сорян, перепрофилируйся скорее, пока еще ходить можешь, либо шуруй в заготовку, где потише да поспокойней, но и денег кот наплакал». Так что Федор Теодорович либо заготовщик, либо скучающий родственник Орловых, который решил поиграть в повара, либо этот как его, маскот, во, залезать к нему в голову и узнавать, как оно на самом деле я не стал, потому что силы пока что нужны были на другое. Василий, в заготовку влетел Санюшка, еще один представитель местной фауны. Ну как ты тут, ваот, вот чьи мысли я бы с удовольствием почитал, но не могу. Почему охрен его знает, не могу и все тут, я вроде бы и влезаю к нему в голову, а там пустота, и почему-то у меня складывается впечатление, что Саша Аничкин, он ближе к какому-то магическому питомцу, нежели к человеку, высокий, сутулый, рыжий, на вид 30 с гаком, эдакий классический лепрекон-переросток, и вечно на шарнирах, вечно энергии у человека просто завались, аж распирает. Да вот, мотнул я головой на таз с чищенными креветками, работаю. Красавчик, слушай, а я возьму у тебя часть, ладно, да, сказал я, чем запустил цепную реакцию, да, да, сказал Санюшка, да, да, и начал сгребать в пустую полусферу морских гадов, да, да, да, да, у нас там запары начинаются, у кого запары начинаются, у нас что ли, да, да, «Да-да-да-да-да-да», и убежал наверх, чудило. Словарный запас Санюшки вроде как не был ограничен, но пользовался он им весьма оригинально. Разговоры с самим собой, как стиль жизни, а это чертово. Да, да, для работников короны со временем стало фоновым шумом типа тикания часов. Работал Санюшка, кстати, без выходных, но сейчас не об этом. «Так», — сказал я и сполоснул руки от кишок, «запара, говорите, запара не на кухне, и не в голове», как утверждал персонаж одного известного сериала, от просмотра которого у большинства представителей профессии жопа полыхала синим пламенем. «Запара, она в плохой организации, одна мелочь цепляется за другую, наматывается на третью, тормозит, нервирует, в итоге злит и вот, пожалуйста», понеслась, крики, упреки, а тут еще, как назло, что-нибудь упадет или сломается. Короче, одна не кстати пропавшая заготовка может парализовать работу всей кухни. Хотя это если мы говорим о нормальных заведениях, где блюда отдаются курсами, а не как попало. Борщ после Цезаря, Цезарь после пиццы, а десерт на тебе вообще сразу, подави сининой, что на столе пусто. А кому-то вообще ничего не несут до победного, поэтому все вынуждены сидеть и смотреть, как остывает их едьба. Не, кто так делает, тот лох, и выйдет он из ресторанного дела с долгами и расшатанной психикой, так что можно лишь пожалеть бедолагу. Ну а ситуация короны империи стала понятна мне с первого взгляда. Горит, сука. Помоги, хер ли ты встал? Да мешаю я, мешаю. Аня, не пробивай щеки. Как не пробивать, если их просит? Еще раз пробьешь, я тебе в голову пробью. Да поставьте уже в стоп это говно, что ты назвал говном. Прости, шеф, очень вкусное блюдо ты придумал. Да-да, короче, все в короне с организацией было в полном порядке. Просто в этот тихий московский будничный вечер Франсуа Денисович решил протестировать новое спецпредложение, и повара оказались к этому немножко не готовы. В этом предложении гостям предлагались растушенные до состояния облака говяжьи щечки под винным соусом, с горочкой пюре из цветной капусты, горочкой пюре из зеленого горошка и двумя крокетами из поленты. Плюс филе сибаса и утка конфи с примерно такой же мудреной гарнировкой. Смекаем. Итого на приготовление одного блюда требуется 1, 2, 3, 4, 5 сотейников. А таких блюд 3, не считая основного меню. А плита тем временем не резиновая, а руку двух горячников, как ни крути, 4. А еще, о, да, как же здорово горит пюре, если его не помешивать. Ух, как классно оно взрывается и стелится горячими вязкими каплями по рукам. Ай-ай-ай, твою мать, больно. Миша, ну куда ты смотришь? Кому больно, тебе больно, мне вот да. Да. Побросав все свои дела, холодница Таня, кондитер Кристина и грильщик Мишеня Кудыбич навалились на цех Геа и Санюшки. Только Федор Теодорович положил болт и скрывался где-то в недрах подвала. Все остальные были здесь. Все толкались, все что-то мешали. Все старались не подставить шефа с его новым меню. Однако получалось, несмотря на профессионализм всех ребят, откровенно херово. «Ладно, Василий, твой выход». Молча, не говоря никому ни слова, я метнулся на склад оборудования и схватил здоровенный мармит, который стоял там без дела. Вытащил на кухню, воткнул разогреваться, а сам тем временем в темпе Риа-Рита побежал на бар. «Ребят, кипяток нужен и много. Не до тебя. Мне правда нужно». «Ты не слышал? Дай сюда бойлер, отвали». Тут я подумал о том, что неплохо бы влепить товарищу бармену звонкого отцовского леща. И так сильно, видимо, подумал, что за меня это сделала менеджер. Источник при этом вроде бы не напрягся, но ведь и ситуация стрессовая, так что хрен знает, как оно работает. Может, внушил, а может и не внушил. Ладно, потом разберусь. Ай, нахмурился бармен, глядя из-под лобья на Стасю Витальевну, о которой обязательно расскажу чуть позже. «Взял», — рявкнула менеджер, «отдал, быстро». Бармен нехотя передал мне небольшой бойлер с горячей водой, и я лосем метнулся обратно. Нагревательные элементы мармита тем временем уже накалились, и вода начала кипеть прямо с порога, как только я ее туда залил. Но едем дальше. Да. Теперь мой путь лежал на мойку. Три мойщицы прямо как три мойра уже предсказали свою собственную судьбу и круглыми совиными глазами наблюдали за тем, в каких промышленных масштабах прямо сейчас пачкается посуда. Запара на мойке, она ведь запоздалая. Когда все уже отбились, у них только-только начинается жара. «Передайте емкости, пожалуйста». Я указал на стопку квадратных гастроемкостей. «Да-да-да, вот эти, спасибо». «Тьфу ты, блин, привязалась уже, взяла и снова обратно, эй!» – заорал Франсуа Денисович, заприметив меня у плиты. «Ты чего здесь делаешь?» – но почти тут же схватился за голову, выругался и спел про оральные ласки. А я молча, но уверенно выхватил у Мишани Кудыбич два сотейника с капустным и горошковым пюре, вывалил их в емкости, емкости воткнул в горячий мармит, считай, что на паровую баню поставил, и вернулся обратно, уже за соусами. Зачем каждый раз греть то, что можно заранее держать горячим, особенно учитывая нынешнюю проходимость? Слушайте, а ведь правда, толково, да, красавчик, Васька, ну прямо умница, да-да, нет, гением из-за этого поступка я себя, конечно, не считаю, и ребята обязательно рано или поздно додумались бы до того же самого, но вот в запару, когда твоя единственная цель выжить, тебе немножечко не до инновации и... Ну да, Василий Каннеллони молодец. Василий Каннеллони проявил охреневшую инициативу, причем вовремя, с успехом и во благо общего дела. Зачтется ли оно мне, а вот и посмотрим. Франсуа Денисович, или как я называл его к этому времени собачий пес, ко мне так и не подошел. Ровно в 7 часов эта гадина свалила с рабочего места, ни с кем не попрощавшись. Видимо, Пузан был не в настроении. Что ж, если до сих пор у меня была призрачная надежда на то, что он сменит свой гнев на милость, мы пускай и не подружимся, но хотя бы не будем враждовать, то теперь все было ясно. Война, значит война. Уязвил я эту суку, по всей видимости, за больной задел, за гордость. Не сдался, не облажался, еще и в коллектив вошел как дети в школу. Ничего личного, Денисыч, но пока я не достигну своих целей на твоей территории, крови я тебе попорчу изрядно. Завтра как? Пробасил я, стягивая с себя мокрый китель. Работаешь? А я и сам не знаю. Пожал я плечами. Дело было в раздевалке. Смена уже замыла кухню и собиралась сваливать домой. Мне никто ничего не сказал, сказал я. Но, наверное, приду. А про себя подумал, никаких наверное. Хрен вы от меня теперь отделаетесь. Приходи. «Конечно», – разулыбался Санюшка, – «обязательно завтра приходи, а насчет шефа ты не беспокойся, мы за тебя с ним поговорим». «Да он и сам вроде бы все видел», – вставил я. «Пацаны», – сбежал вниз по лестнице Мишеня, на ходу пересчитывая пачку мелких купюр. «Я тут чего подумал, новенькому смена в зачет один хрен не пойдет, а выручил нас парень знатно. Так, так, поэтому я предлагаю половину чаюхи ему отдать. Никто же не против, против никто не был». Поэтому Мишеня с ловкостью шулера отслюнявил мою долю и торжественно вручил мне первые в этой жизни чаевые. А я задумался. Деньги – это, конечно, классно. И денег мне в обозримом будущем понадобится очень много. Но по сравнению с нужными суммами то, что я сейчас получил, капля в море. Прямо-таки смешно. Зажать в кулачок и бежать? Поможет ли оно мне? А вот инвестиции. Во-первых, в лояльность коллектива, которая поможет до поры до времени удержаться в короне. Во-вторых, в информацию. За досужим разговором будет куда сподручнее узнать о поминках графа Орлова, нежели задавать такие вопросы в лоб и просто так. Так что решено. Ребят, улыбнулся я. А давайте немного прибухнем, так сказать, за знакомство. Я проставляюсь. Ребята переглянулись. А давай. Да, да. Глава 6. По пиву. Затем еще по пиву. А за пивом еще по одному пиву и вдруг... Херок, 2 часа ночи, и темы лирические поперли, а она говорит, прости, ты очень хороший, но мы не можем быть вместе, я шмыгнул своим монументальным грузинским носом, да, грустно вздохнул Санюшка, да, дело было на кухне у Читы Кудыбич, Мишеня жил ближе всех к работе, а его жена Настя помимо того, что была красавицей, да кучей еще и обладала большой житейской мудростью. Вместо того, чтобы делать мужу мозги и ставить кого бы то ни было в неловкое положение, она встретила нас максимально радушно. Тапки дала, кружки, каких-то орешков соленых из загашника вытащила, и даже в мыслях своих ни на секунду не разговнилась. Да-да, я проверял. Святая, блин, женщина, всего лишь попросила нас вести себя потише, чтобы не разбудить детей, а затем налила себе бокальчик вина и присоединилась к посиделкам. И видно было, как ее мужчина расцветает от гордости. Но к теме разговора. Не всем так повезло, как Мишеня Кудыбич. Историю любовных перипетий и геопоцаций мы слушали вот уже больше часа. Однако язык у могучего грузина развязался не из-за алкоголя. Признаться, мы особо не жестили. Просто Гео сам по себе был прост, как кусочек керамзита, и вываливал на окружающих все, что у него было на уме. Эдакий ребенок, запертый в огромном волосатом теле. Полугрузин, полумедведь, ага. Кстати, а ведь действительно оборотень. Правда, вот, как и многие другие одаренные, застрявшие на этапе, когда дары проявить-то никак нельзя. Даже не толком проявить нельзя, а именно что никак. Даже хвост не отрастить. Так вот, честный, добрый, простодушный и доверчивый, Геа моментально располагал к себе. Но не только нас. В особенности он располагал к себе КХМ. Как бы это так объяснить? Геа будто магнит притягивал к себе плохих девчонок. Пацация умудрялся выцепить себе барышень с долгами, зависимостями, судимостями или таким внушительным фидбэком, что вся его жизнь всякий раз делилась на «да» и «после». Геа впрягался, помогал, разруливал насколько это было возможно, а по итогу всегда слышал одно и то же. «Конечно, блин, мы не можем быть вместе», — возмутился Пацация. «Я же за бывшего мужа залог уже внес, и вон он теперь, сука, стоит в ванной и моим станком бреется». «Геа, ну ты же знал, что так и будет». «Да откуда же я это знал? Так ведь мы тебе говорили». «Я как человек в компании новенький лезть с мудростями собственного сочинения не стал. Потом как-нибудь, если зацепимся друг за друга по жизни, вправлю человеку мозги». «Ладно, хорошо, конечно, сидим, душевно. И пиво даром, что дешевое летит как к себе домой, и общение задушевное, и атмосфера на кухне у Кудыбич весьма аутентичная. Куда ни глянь, какие-то амулеты, фигурки демонов и надписи на латыни. А еще мне особо доставила маленькая круглая сковородочка для оладьев. Обычно такие делают с принтом смайликом, но Мишеня где-то достал точно такую же с пятиконечной звездой. Но несмотря на всю эту благодать, одна цель проставы до сих пор не была достигнута. И пока что мне просто приятно, без совмещения с полезным. А это неправильно, абсолютно нерационально, и потому... «Ребят, а что там за поминки?» — спросил я. Краем уха что-то такое слышал. «А-а», — протянул Мишеня. «Так это владелец бывший отъехал, граф Орлов. Не могу сказать, что дядька был хороший, но платил всегда исправно. Надеюсь только, что теперь ничего не поменяется, а то не хотелось бы новую работу искать». «Понятно», — кивнул я. «А когда, и что планируется?» «Сами поминки», — зажмурив один глаз, Мишеня взглянул на часы. «Уже послезавтра. Сегодня поработаем на гостей, а потом на 2 дня закрываемся. День готовимся, и день отдаем». «Так, как оказалось, время поджимает. Пробраться на поминки – это все херня, считай, уже сделано. А вот придумать, как обойти артефактную защиту семьи Орловых и прочитать их мысли – вот настоящая проблема. Пожалуй, сегодня я свалю со стажировки пораньше. Надо почитать, да поузнавать. А планируется пир, блин, на весь мир», – продолжил Мишеня. «Это мы щами, блинами и кутейкой обходимся, а у господ аристократов икра, устрицы, перемена блюд, все дела». «Шеф в жопу ужаленный уже несколько дней бегает», — вставил свое слово Санюшка. «Продукты ищет, ага, ради такого дела даже с черным рынком связался. Ищет что-то особенное из аномалий, вроде бы арктический банан для салата. Аномалии, да-да, есть такое. Еще один столб, на котором держится этот чудной мир и его процветание. Что именно представляют из себя прорывы в соседней реальности, мне не совсем ясно. И думается мне, что на самом-то деле это не ясно никому, и даже тем, кто их осваивает. Но вот какую информацию я почерпнул из воспоминаний и знаний Васи Каннеллони. Аномалий в мире было катастрофически мало, и каждая из них имела стратегическое значение. Можно даже сказать геополитическое, ведь за иную аномалию державам было не западло и войнушку развязать. Самое ценное, важное и нужное, что можно было добыть оттуда, это, само собой, магические ресурсы. Разница между защитным амулетом из иномирного мифрила и защитным амулетом из сраного чугуна была катастрофическая, и артефакторы прекрасно об этом знали. Наравне с золотым запасом, к мировой экономике был прикручен еще один, непосредственно связанный с магическими редкостями. Но тут уж увы, на то они и редкости, чтобы быть редкими. 99% ресурсов, которые люди тащили из аномалий, были самыми обычными. Древесина, руда, порода, нефть и газ. Вокруг аномалий вырастали крупные промышленные центры, а за ними и целые города подтягивались. Что самое кайфовое, на мой взгляд, в этой ситуации. Такие вот промышленные городки не портили атмосферу. Вся дрянь и копоть оставалась в соседнем мире, на разработке, а люди жили пусть и не в гармонии с природой, конечно, но и легкие не выплевывали. Вопрос: почему люди толпами не сваливали в соседние миры? Почему не уходили туда, где вольно и свободно и налогов нет. Почему не основывали внутри новые страны и так далее и тому подобное? Думается мне, что по той же самой причине, по которой при аномалиях были задействованы самые сильные маги и военные. Но, хрен его знает на самом-то деле, кухонно-диванные следователи могут подозревать что угодно, а по факту происходящее внутри аномалии засекречено. Простых работников доставляют до места спецтранспортом, и им дозволено шастать только по территории карьеров, штолен, лесопилок или чего там еще есть. Ну а что там дальше, за территорией разработок, одним одаренным известно. И, наконец, к главному для меня. Да, ископаемые и ресурсы – это основная делянка, а альтернативная флора и фауна, типа того же арктического банана, что разыскивал сейчас шеф Франсуа, это все так, баловство, побочка. Вариант подзаработать для родов, которые могут позволить себе команду сильных одаренных и экспедицию в глубины неведомых миров. Но, какие же в связи с этим открываются горизонты для ресторатора? Новые вкусы, новые текстуры, новые, до сих пор никем не приготовленные зверушки. В перспективе целые новые направления и деньги, деньги, деньги. Раз уж я попал в этот мир, то такой инструмент заработка игнорировать попросту нельзя. Готовка из аномальных продуктов – это не просто интересно, но еще и чертовски выгодно. Не, ну серьезно, я бы просто не смог пройти мимо ресторана, в меню которого есть ребрышки гигантского ленивца, свиные крылья или спагетти с единороговым сыром. Добраться бы только до всей этой красоты. Как? Этот вопрос я решил отложить до лучших времен. Сперва как минимум долги за катер надо отдать. Круто, сказал я. Хотелось бы поработать с такими продуктами. Слушай, ну можно устроить, я думаю, сказал Мишеня и за пару глотков добил свое последнее на сегодня пиво. Завтра поговорим с Денисовичем, попросим тебя на подмогу поставить, а сейчас предлагаю спать. Как оказалось, Настя Кудыбич уже подготовила для нас с Геа и Санюшкой лежбище в дальней комнате. Тебя, Вась, на диван положим, а Санюшку на раскладушку. Миша встал из-за стола, а ты, человек-грузин, без обид, но на полу поспишь, а то продавишь еще чего-нибудь, и повел нас за собой. Шуруя по темному коридору, Миша вдруг остановился у детской комнаты и приоткрыл дверь внутрь. С умилением посмотрел, как на многоярусной кровати сопят его пацаны, смахнул счастливую слезу и прошептал: «Когда-нибудь мои демонические ангелочки предадут этот мир огню». Утро было добрым, реально добрым. Я даже забыл, что такое бывает после распития. Это мое старое тело могло отозваться страданиями даже на одно пиво, а 18-летний организм Канилани вообще не заметил возлияний. Кайф. Проснулся я раньше всех и потому первым попал в душ. Привел себя в порядок, а пока ждал остальных, посидел на кухне. Попил кофе, попробовал Настины оладьи с пентаклем и познакомился с младшими представителями четы Кудыбич. Ярослав, Владислав и Ростислав. Ярик, Владик и Ростик соответственно. Не дать не взять российская интерпретация Билли, Вилли и Дилли. Самому старшему было 4, самому младшему 2, но и тот уже научился кидать козу и вполне уверенно выговаривать. Шлавошатане. Так, ну что, собранный Мишеня чмокнул жену в щеку. Погнали, пацаны. И пацаны погнали. Красавчик, сегодня охранник Боря встретил меня гораздо радушней. Вообще в тебе не сомневался. Привет, Вась. И даже симпатяга Хастис, которую мне так до сих пор и не представили, уже знала мое имя. Вниз, в раздевалку. Все для работы у меня было с собой. Китель, штаны, тапки, нож, отдохнувший за ночь магический источник и непоколебимая уверенность в том, что мне по силам поставить этот мир на колени. Вот только, а ты чего приперся? Франсуа Денисович прямо с порога встал между мной и коленопреклоненным миром. Шеф сидел в офисе за компьютером и что-то искал в сети, должно быть, тот самый пресловутый банан. Рядом, уткнувшись в накладные, работала управляющая всея короны Стася Витальевна. Определить ее возраст у меня не получалось, но выглядела она явно моложе своих лет, на вид, чуть за 30. Самый сок, очень ухоженная барышня с короткой, но стильной стрижкой. Почти полное отсутствие груди Стася с лихвой компенсировало накачанной задницей, аппетитными ногами и общим вайбом, сулящим потную жаркую негу тому, кто сможет ее оседлать. Хороша, короче говоря, девка, но не о ней сейчас. Работать, честно ответил я на вопрос шефа. А я тебя приглашал? Денисыч сцепил пухлые пальцы в замок. Кажется, мы ни о чем не договаривались, верно, бычит, паскуда. Ну да, я бы и сам был не в восторге, если бы мне в команду кого-нибудь навязали, так что понять его можно. Другой момент, что постоянно понимая других, есть риск отвернуться от себя любимого и закончить жизнь где-нибудь на теплотрассе, в коробке из-под холодильника, напоследок утешая себя тем, что ты никого никогда не обижал, не успел вчера вечером к вам подойти и все обсудить. Нагло улыбнулся я в ответ. Вы слишком спешно удалились. Слышь, полыхнул Денисыч, рабочий график шефа тебя волновать не должен. И тут я вдруг так четко услышал мысль Станиславы Витальевны, как будто бы она произнесла ее вслух. Козел, подумала управляющая, а я смекнул, что вот и выход из ситуации. Вот он, мой союзник в этой неравной борьбе. Как именно использовать Стасю пока непонятно, но так ведь я же теперь менталист, так что уж разберусь как-нибудь. Отдохнувший источник щедро выплеснул ману, и я с ноги ворвался в голову управляющей. Мыслительный процесс меня мало волновал. Мне нужна была общая информация, и потому сперва я обратился к воспоминаниям, ключевым и самым главным. Пролистав раннее детство, я с головой занырнул в шкуру молодой Станиславы Витальевны. Вжух, пробуждение дара. Бродячая собака заинтересованно смотрит на меня, а потом осторожно подходит и без единой команды встает на задние лапы. Любовь, всеобъемлющая любовь к братьям нашим меньшим вспыхивает из малой искры и слепит, как гребаный маяк. Вжух, радостные родители рассказывают о том, что отца повысили на работе и у семьи есть деньги на первую инициацию. Вжух, автобус тормозит рядом с величавым зданием, на котором написано «Академия одаренных при Министерстве внутренних дел». Страшно и волнительно, но решимости тоже не занимать. Вжух. Общим голосованием Станиславу Витальевну Малыгину назначают командиром группы кадетов, которые обучаются на анималистов-кинологов. Вжух. Получение диплома. Кадеты больше не кадеты, и впереди распределение. Счастье от того, что все-таки получилось связать жизнь с тем, что так любишь. Вжух. Седой дедушка-генерал отказывает в службе в пограничных войсках и в аномальной разведке, зато предлагает теплое местечко при МЧС. Вжух. Кровь, кишки, боли, крики. Покореженные машины, обрушенные здания, сели, обвалы, пожарища и пепелища. Стресс зашкаливает. Невозможно спать, невозможно есть, невозможно хотя бы просто расслабиться, слезы на глазах и вечный комок в горле. Вжух. Увольнение. Сердце рвется от того, что нельзя забрать с собой овчарку Гретту, товарища и верного друга, с которым прошли огонь и воду. Вжух. Поиски работы. Полученная профессия столь специфична, что на гражданке ей буквально нет применения. На шее у родителей сидеть стыдно. Чтобы как-то перебиться, приходится временно устроиться официанткой. Вжух. Я вынырнул из воспоминаний Стаси Витальевны. Как будто, блин, кино посмотрел. Так в целом, про нее все понятно. И даже есть мысль о том, как это можно применить. Правда, для этого нужно теперь поиграться с мозгами Франсуа Денисовича. Рабочий график шефа тебя волновать не должен. Не дорос еще, сопляк, хотел было сказать пузан, но я экстренно поменял слово на щенок. Простите, шеф, я улыбнулся. Оскорбление я так и быть снесу. Запомню, отомщу, но пока что не придам ему значения, а вот ты, дружочек, прямо сейчас начал себя закапывать. Так продолжай же. Пой, соловушка, не стыдись, не суй свой нос туда, куда самая последняя вонючая собака не совала. Самая последняя вонючая, это от меня. Дотянувшись до мыслей Стаси Витальевны, я убедился в том, что управляющая начала потихонечку закипать. Нет, понятное дело, что рассорить ее с шефом из-за оскорбления песиков – идея утопичная. Но вот задать правильный настрой, вывести на эмоции, разозлить и взбесить. Не буду, шеф. Кивнул я. Про субординацию слышал, впредь не повторится. Просто вчера в заготовочном цеху я видел брикет нечищенных кальмаров и подумал, что не твое это собачье дело думать, сучий ты сын. Да я же как лучше хотел, я виновато опустил глазки в пол. Шеф, я понимаю, что мы начали не совсем правильно. Осознал, так сказать, больше не повторится и вот это вот все, готов искупить кровью. Так что, может быть, вы все же дадите мне шанс? Франсуа Денисович сощурил глазоньки, да так узко, что те превратились в две подозрительные запятые посереть толстой наглой хари. На самом верху его сознания соткалась новая мыслестрочка. Говнюк думал, действительно ли он сумел меня прожать, или я прикалываюсь. Дабы его мысли потекли в нужном мне русле, я сделал максимально виноватый вид, при этом стараясь не заржать во весь голос. Ну ладно, поверил в себя Денисыч. В следующий понедельник можешь выходить на стажировку, неоплачиваемую само собой, а там посмотрим. В следующий понедельник меня здесь уже не будет, подумал я, а вслух сказал: спасибо, свободен. Франсуа Денисович, а можно еще вопрос? Я знаю, что у вас послезавтра мероприятие и просто мечтаю посмотреть, как ваша команда отдает предзаказ. Нет, шеф аж по столу хлопнул своей пухлой ладошкой. Хочешь, чтобы у меня все поминки псу под хвост пошли? Мы вообще-то не сраных собак кормить собираемся. Франсуа Денисович, я к плите даже не подойду, клянусь. А зачем ты мне тогда нужен? На подхвате буду, а то вдруг, как вчера получится. А что было вчера? Оживилась Стася Витальевна. Управляющая уже дошла до определенной кондиции. Еще не мстящая валькирия с еловым стропоном наперевес, но уже очень близко к этому. Судя по всему, они с шефом и без того друг друга не жаловали, а тут еще столько оскорблений в адрес обожаемых собачек, да еще плюс ментальное воздействие. Да-да, по ходу разговора я подтягивал раздраженные мысли строчки Стаси повыше и как мог удерживал их на плаву. Для пущего эффекта, еще и воспоминания про любимую Гретту вытащил. Так что настроение ЦУ управляющей испортилось в чепуху, и ей уже буквально не терпелось на ком-нибудь сорваться.